Вжикнула молния, сигнализируя об окончании коротких сборов. Взвесив в руке небольшую сумку, Алина наглядно убедилась, сколь мало у нее личного имущества. В этот раз ей не понадобится хорошо подогнанный камуфляж и прибор ночного видения. Это не те вещи, что остро необходимы на южных морях. Без подобных военных игрушек ее ноша просто мизерная. Покачав головой, девушка с досадой произнесла: «С такой сумкой я выгляжу бедной родственницей». К ее удивлению, Вика, сидящая рядом, все услышала и даже ответила, правда, не впопад: «Не переживай, ведь деньги у тебя есть. Купишь любую сумку, какая понравится». «Дело не в ней», – возразила Лина. «У меня ведь ничего нет, совсем ничего. Все мои вещи легко помещаются в маленькой сумке. Да и то в ней еще много места остается. Впрочем, ты права, деньги есть. А это главное. Купишь себе все, что надо», – поддакнула Вика. «У тебя ведь даже купальника нет». Лина удивленно подняла брови. Подруга сегодня вела себя крайне необычно. При прохождении практики она намертво влюбилась в одного из штатных сенсов стокгольмского филиала, причем взаимно. Теперь разговаривать с ней было просто невозможно. Произнеся три слова, она немедленно сворачивала беседу в привычную колею, обсуждая своего ненаглядного, а после 10 слов доставала фотографии. Дошло до того, что Лина иной раз во сне видела рослого белобрысого шведа с его идиотской улыбкой. Если так будет и дальше, то вскоре при одном его воспоминании у нее начнет срабатывать рвотный рефлекс. Нет, парень, конечно, симпатичный, но не в таких же количествах. Причем рассказы Вики были одни и те же. Вся казарма уже до мельчайших деталей знала все подробности их отношений. А ведь прежде девушка славилась своей молчаливостью и серьезностью. Вот что любовь делает с человеком. Лина порадовалась тому обстоятельству, что Вику не привлекали к спецоперации. Она могла по часу смотреть в одну точку с загадочной полуулыбкой. Сбрось ее в таком состоянии из самолета, она бы наверняка забыла раскрыть парашют. Дошло до того, что даже Мюллер махнула на нее рукой, вынеся беспощадный вердикт. Пропала воспитанница. Так что нынешняя словоохотливость Вики очень удивляла. Очевидно, до ее сознания все же дошел факт расставания с подругой. Повесив сумку на плечо, Лина заявила: «Ну все, давай прощаться». «Зачем прощаться?» – вскинулась Вика. «Я тебя провожу до самого вертолета, там мы попрощаемся». Вздохнув, Лина насмешливо сожалеюще произнесла: «Вика, ты действительно пропала. Элементарных вещей уже не помнишь. Разве забыла про приказ?» В глазах подруги промелькнула тень понимания. Она поспешно кивнула. «Точно, совсем позабыла, ведь выпускницам запретили покидать казармы. Ладно, давай тогда прощаться. И слушай, я вот что подумала. У Отто много друзей, тебе все равно делать будет нечего, сможешь познакомиться с ними через интернет. Там есть очень симпатичные парни, особенно его двоюродный брат. Ты не поверишь, он…» «Вика, я эту историю уже лучше тебя знаю», – чуть не выкрикнула Лина, закатывая глаза. «Все, все», – поспешно затараторила подруга. «Ладно, но ты все же сразу позвони, когда летишь, хорошо?» «Конечно. Я и тебе, и Ленке позвоню. Обязательно». Проведя короткий ритуал расставания, Лина, проходя мимо спортивного уголка, кивнула двум разминающимся выпускницам. Кроме них в казарме никого не было. Получив в ответ столь же сухие кивки, она вышла на улицу, в очередной раз отметив, что несмотря на компактность проживания, воспитанницы держались не слишком дружно. В основном все кучковались по 3-4 человека, почти полностью игнорируя остальных девушек, так что монастырь трудно было назвать дружной семьей. Хотя в трудной ситуации можно было не опасаться за свою спину, если ее прикрывает кто-то из даже малознакомых воспитанниц. До вылета еще оставался запас времени, но Лине надо было закончить одно небольшое дело, для чего пришлось сделать крюк в сторону мастерских. Воровато оглянувшись, девушка убедилась, что никто ее не видит, и шмыгнула в боковую пристройку закрытого тира. Сокращать дорогу подобным способом было строжайше запрещено. Лина уважала монастырские правила, но не настолько, чтобы ради них топать лишние 200 метров. Никем не замеченная, она выскользнула через запасный выход, прямо за спиной кобры. Лина приняла самый беззаботный вид, демонстрируя, что законопослушно шла, как положено, в обход. Но кобра даже не обернулась. Ненавистная садистка торопилась в сторону малого плаца, наверняка собираясь устроить пятиминутку ненависти очередной группе младших. Скорчив ей в спину презрительную гримассу, Лина свернула на боковую дорожку, обогнула пусковую установку зенитных ракет, прикрытую брезентовым навесом. Уже за ней заметила, что гайка закрывает дверь своей мастерской. Прибавив шаг, Лина крикнула: «Галина Андреевна, подождите!» Женщина замерла, развернулась, сильно щурясь, уставилась на приближающуюся девушку. Лина плохо знала эту женщину. Воспитанницы вообще мало контактировали с технической службой монастыря. Но то, что гайка чудовищно близорука, девушка знала прекрасно. Мастерица не вела занятий, но на ее оборудовании многие старшие подгоняли свою амуницию и оружие. В свое время она парочкой советов научила Лину нормально точить и балансировать ножи. Уже в упор рассмотрев девушку, гайка ее узнала. «Алина?» «Да, Галина Андреевна, помните, я вам давала камень? Вы обещали просверлить в нем отверстие, под цепочку». «Помню», – кивнула женщина. «Ты пришла за ним?» «Да, извините, что беспокою, но я надолго покидаю монастырь, даже не знаю, когда вернусь». «Минута меня не разорит», – заявила женщина. Повернувшись к двери, она достала ключ, открыла ее, приглашающе кивнула. Лина шагнула в сумрак пустой мастерской, недовольно поморщилась. Здесь жутко воняло растворителем. Гайка, даже не заметив ее гримасы, прокомментировала: «Не краска, а дрянь. Я вытяжку как раз на всю включила. Хочу прогуляться, пока эта гадость не выветрится». Безошибочно достав из нагромождения на полке маленькую коробочку, она протянула девушке фиолетовый кристалл размером с палец руки. «Вот, возьми. Только ничего не вышло. Не смогла я его просверлить». «Ничего страшного», – отмахнулась Лина. «Это у меня вроде талисмана. Память. Буду просто в кармане носить». «Понятно. Так даже лучше. Если носить его на цепочке, то будет некрасиво. А липовато слишком и грубо». «Я хотела его как брелок использовать. Было бы симпатично. Можно к нему эпоксидкой ушко приклеить. Держаться будет хорошо». «Некогда. Эпоксидка сохнет долго, а я сейчас улетаю». «Понятно. А все же странно». «Что странного?» «Да камень странный. Это ведь аметист?» «Ну да». «Его алмазное сверло не взяло. Может, оно никудышное? Я редко им пользуюсь, обычно оно не требуется. Мне подсказали, что камни с специальным станком сверлят, ультразвуковым. Но где его здесь взять? Остальным сверлом нельзя, камень раздавишь. Я пробовала так, просто поцарапать. Бесполезно, даже следа не осталось. Интересный камень и красивый. Из него можно красивую вещицу сделать, если найти специалиста. У нас таких нет, в монастыре с камнями не работают». «Может, и найду», – кивнула Лина, нетерпеливо косясь на дверь. «Ну пойдем», – заявила гайка, направляясь к выходу. Выбравшись наружу, Лина с наслаждением сделала огромный глоток свежего воздуха, чувствуя себя бойцом, вырвавшимся из очага применения химического оружия. Пока гайка закрывала дверь, девушка подняла руку, разглядывая кристалл на солнечном свету. Фиолетовая глубина прозрачного камня показалась девушке необычно мягкой, будто он радовался соединению со своей любимой хозяйкой, некогда вытащившей его из грязи уничтоженного поселка. Вспомнив, как впервые увидела его верхушку, сверкнувшую в солнечном свете, Лина невольно вспомнила и все остальное. В нос ударил резкий аромат хвои, нарубленный разрывными пулями. Он смешивался с тошнотворным запахом свежепролитой крови. Перед глазами пронесся калейдоскоп картинок, заставивших невольно опустить руку, прижав ее к левой груди. Здесь по-прежнему иной раз ныли ребра, реагируя на изменения погоды. Из забытья ее вывел вопрос гайки: «Тебе плохо?» Очнувшись, девушка торопливо ответила: «Нет, все в порядке, просто задумалась, немного». «Ты на завтраке была?» «Да». «Что там сегодня?» «Овсянка с изюмом, салат из помидоров и огурцов, брынза». «Редкий подбор», – вздохнула гайка. салат хоть без лука?» «Без, только зелени немного добавлено». «А, понятно. Ну что же, летишь? Значит, счастливого полета». «Спасибо», – кивнула Лина и, поправив сумку, направилась в сторону казармы гарнизона монастыря. За ней располагались вертолетные площадки, где обосновались могучие винтовые машины, готовые взлететь в течение нескольких минут и вступить в схватку с кем угодно, от орды диких до танковой колонны. Лина не раз управляла подобными машинами на учебных вылетах и справедливо считалась одним из лучших пилотов среди своего выпуска, так что критиковали ее напрасно. Предстоящий перегон ее не пугал, летное задание несложное – подняться, занять назначенный эшелон и следовать прямым курсом до завода Ордена. Эти края по праву считались одним из главнейших узлов структуры организации. Помимо монастыря, здесь располагалось несколько учебных и производственных центров, гарнизоны, транспортные структуры, штабы со своей системой связи, госпитали и санатории, свои дома престарелых. Территориально все это находилось в России, что добавляло удобства и способствовало нормальному функционированию всей этой системы. В случае, если этот узел будет уничтожен, Орден сможет оправиться от удара, ведь таких центров было несколько. Да и разгромить все здешнее хозяйство было не так просто. Все было рассредоточено в радиусе 200 километров, и здесь хватало защитников. Пройдя по коридору, обтянутому колючей проволокой, Лина встала перед дверью караулки, показала лицо камере слежения и четко доложила. «Ветрова Алина, перегон!» Щелкнул электронный замок. Девушка поспешно шагнула в прохладное помещение, давая поскорее закрыть за собой дверь. Здесь на всю мощность работал кондиционер. Сентябрь выдался на удивление жаркий и сухой. Женщина-охранник в униформе службы безопасности монастыря кивнула Лине и скучающе произнесла: «Проходи в раздевалку, бери любой шлем. Слева увидишь, они там на стеллажах разложены». «Да, я знаю». «И поспеши, тебя уже спрашивали». Взглянув на часы, Лина убедилась, что у нее еще 9 минут, но спорить не стала. Впрочем, с переодеванием она не затянула. Сразу нахлобучив шлем на голову, вышла через внутреннюю дверь, направилась к вертолету, где и впрямь уже стояла женщина в синем комбинезоне, нетерпеливо поглядывая на приближающуюся воспитанницу. «Ветрова!» – уточнила она издалека. «Так точно?» «Опаздываешь?» «Никак нет, еще 2 минуты». Подняв руку, женщина посмотрела на часы и насмешливо покачала головой. «Нет, ты уже на 2 минуты опоздала. Вот она, хваленная пунктуальность воспитанниц». «Странно», – удивилась Лина. «По моим часам наоборот». «Выброси их на помойку. Мои никогда не врут». «Может и так», – согласилась девушка. «Мои недорогие, да и много приключений перенесли». «Ладно», – подытожила женщина. «Врач уже звонил, к полету ты допущена. Сложностей не предвидится, только учти. Машина здорово облегчена, с нее сняли почти все вооружение, боеприпасов нет, а баки заполнены на 3/4. Летную обстановку знаешь?» «Да, инструктаж помню». В этот момент запиликал телефон. Извинившись, Лина поднесла трубку к уху, успев заметить, что на экране высвечивается большая «М», обозначающая хозяйку монастыря. «Ветрова Алина слушает», – четко отрапортовала девушка. Пару секунд телефон молчал, но затем настоятельница заговорила своим обычным четким голосом, рубя слова. «Улетаешь?» «Так точно». «Да не ори, как припадочная, я и так слышу. Что врачи сказали?» «Все нормально, к полету допущено». «Ветрова, наши врачи к полету допустят даже паралитика с оторванной головой. Я про здоровье спросила». «Так это ведь с ними досмотр, пульс, давление, температура, все в порядке». «Ладно, проводить я тебя не смогу. В общем, счастливого пути. Позагорай, отдохни, тебе это полезно. Море посмотришь, южных горячих парней. Если забеременеешь, лучше не пытайся. Аборт собственноручно сделаю, ты меня знаешь. И пьянствовать настоятельно не рекомендую. Ты даже не представляешь, как ловко я умею от этого дела отучать. Кодирую за 1.5 минуты. Надеюсь, ты все поняла?» «Так точно!» – чуть не вздохнув, ответила Лина. «Ты чем-то недовольна?» – немедленно уточнила настоятельница. «Никак нет, я… Я думала, что смогу вас увидеть лично, перед отлетом». «Понятно», – смягчилась настоятельница. «Я бы пришла, но мне сейчас нельзя отходить от этих трахнутых телефонов. И не переживай, долго отлеживаться на песочке я тебе не позволю. Скоро вернешься, и уж тогда я за тебя возьмусь всерьез. Ты у меня на Луну будешь выть, гарантирую». Лина непроизвольно улыбнулась, но тут же подавилась улыбкой. «Ветрова, что тут смешного?» «Я не смеюсь», – чуть не закричала девушка, потрясенная прозорливостью настоятельницы. «Это ты врачам расскажешь после того, как я до тебя доберусь. С такой улыбкой тебе в дурдоме место, даже смотреть тошно. Ладно, некогда мне с тобой разбираться, марш вертолет. И ты это… В общем, счастливого полета. И отдохни там хорошенько, поняла?» «Да, и вам удачи и всего хорошего. Надеюсь, здесь все будет нормально». «Ветрова, без тебя здесь обязательно будет все нормально. Ты же у нас эпицентр всех неприятностей. Так что пусть с тобой южные филиалы разбираются. Все, до связи». Лина положила трубку в карман, повернулась к вертолету. Она вдруг поняла, что всего второй раз покидает монастырь, ставший ей домом. Причем в первый это закончилось плохо. Настолько плохо, что даже спустя более чем 2 месяца ей стыдно будет показываться на пляже в открытом купальнике, выставляя на всеобщее обозрение пятна шрамов, оставленных хитиновыми шипами высшего демона. Они небольшие, да и со временем их залечат до конца, но пока это время не наступило. Впрочем, можно купаться в сумерках или даже ночью при луне. Лина слышала, что это принято среди отдыхающих. В общем, на месте будет видно. Если дорога пройдет без осложнений, то уже вечером следующего дня она будет на месте и впервые в жизни увидит море. Девушке заранее казалось, что оно ей понравится. Она была уверена, что полет пройдет нормально.